Корабль лежал на склоне развороченного холма, и тракторы, которые стояли поодаль, казались по сравнению с ним букашками. Полковник Шерман несколько минут разглядывал исполинский суборбитальный транспорт, поворачивая объемное изображение, заключенное в масштабную координатную сетку, то одной, то другой стороной. Внешне все вроде бы выглядело спокойно. Термальные датчики показывали лишь фоновое тепло, нагретой полуденным солнцем брони. «Первая двойка, вперед!» – наконец приказал он в коммуникатор. Два пехотинца вскочили с земли и рывком преодолели несколько десятков метров, отделяющих их позицию от зева откинутой аппарели. В грузовом отсеке корабля было пусто, темно и тихо. В свете включенных фонарей промелькнули порванные, змеящиеся по полу кабели. Дверешетчатые фермы обслуживания, предназначенные для заправки «Беркута», оказались небрежно откинуты. Так, словно робот, сходя с места, просто оттолкнул их. Парковочное место с характерными крепежными приспособлениями пустовало. «Все чисто, сэр», – доложил старший двойке. «Машины нет». «Двигайтесь дальше». За переборкой, в которой располагался овальный люк, оказался короткий тамбур. Вторая дверь была блокирована. Один из пехотинцев, направив луч фонаря на контрольную панель, заметил, что пластина сканера и отпирающий механизм изуродованы несколькими нанесенными наспех ударами. Рядом на полу валялась обыкновенная кувалда из штатного набора инструментов. «Замок поврежден, сэр», – произнес он, извлекая из специального подсумка кусок пластида. Ловким движением, вылепив из взрывчатки подобие шнура, он прилепил его к двери, оконтурив поврежденный замок. Затем воткнул в мягкую массу крошечный детонатор и отступил за внешний люк тамбура. Взрыв прозвучал, как мягкий львиный рык. В глубине тамбура блеснул огонь, и в грузовой отсек выпихнуло густой клуб ядовито-желтого дыма. Удар ноги вышиб остатки замковой пластины, и люк беспомощно дернулся под собственным весом, скользнув в переборку. На половине хода его заклинило в направляющих, но образовавшейся щели оказалось достаточно, чтобы боец проник внутрь. Тесное помещение рубки с противоперегрузочным креслом пилота, установленным на вращающемся ложементе, было изуродовано все тем же грубым и беспощадным инструментом. Экраны, окошки индикаторов, цифровые табло приборов – все разбито, перемешано в хаос острых осколков. И только в одном месте, на вскрытой панели огибающего кресло пульта, угадывались следы более тонкого демонтажа. Круглое углубление с обрывками компьютерных шлейфов внутри явно указывало на то, что отсюда извлекли какой-то прибор. «Сэр, тут все разбито, навигационного кристалла нет», – доложил боец, разглядывая царящий в рубке хаос. «Похоже, кто-то забрал еще и основной блок бортового компьютера». «Хорошо, ничего не трогай. Проверь все детектором на наличие сюрпризов и уходи». Солдат, осматривающий рубку, машинально кивнул. Его напарник оставался по ту сторону тамбура. Вытащив небольшой прибор с индикационным окошком на панели, он установил его прямо на скошенную плоскость разбитого пульта. Невидимый луч детектора приступил к процессу объемного сканирования, пытаясь обнаружить в хаосе разбитых приборов работающие цепи или установленные взрывные устройства. Солдат в ожидании результатов стоял, переминаясь с ноги на ногу. Наконец прибор сдавленно пискнул. Никакой работающей электроники. Все чисто. Корабль мертв. Солдат облегченно вздохнул. Его взгляд в последний раз обежал мертвую рубку чужого корабля. Он слышал, что это за корабль. И теперь, когда прибор доложил о полной безопасности помещения, его взяло вполне оправданное любопытство. Ведь он сейчас находился в той самой рубке, где совсем недавно сидел этот сумасшедший Рокотов. На пульте управления среди разбитых вдребезги приборов он заметил оброненный в спешке или просто забытый брелок от обыкновенных ключей. Яркая, ничего не значащая безделушка с непонятной символикой. Хорошая память об этом месте. Он протянул его руку, взял и с запоздалым ужасом ощутил легкое сопротивление, с которым безделушка отделилась от приборной панели. Перед глазами полыхнул оранжевый огонь, и сознание провалилось в черную бездну. Навсегда. Механизированный батальон полковника Шермана понес первые тяжкие потери, еще ни разу не вступив в бой. Взорвавшегося на борту «Валькирии» боезапаса хватило, чтобы уничтожить все, находящееся в радиусе полкилометра от эпицентра, а некоторые обломки штурмовика находили потом далеко за выгоревшим поместьем Полвиных.